Глава 31. На что я обратил свое внимание, когда только попал в этот мир, так это на то, что в местном языке есть схожие по смыслу и звучанию слова со словами земных языков. Например, слово «мама», что на местном, что на русском, означает и звучит одинаково. Наверное, в этом что-то есть. Или частица «да» на местном и на русском тоже означает и звучит одинаково. Сегодня с утра Рик привел ко мне девушку-кошку. Уши у нее были звериные, как и у лисы. Были у нее и когти вместо ногтей, серые глаза с вертикальным зрачком. Но самое главное ее отличие от обычных людей было в том, что она была вся покрыта коротким желтым мехом, даже нос. А вот взгляд у нее был каким-то взрослым и серьезным, как у моего синего бригадира. И я сразу заподозрил неладное. «Вот», — указал он на девушку, — «знакомься, Лео — это Пиз. Она будет твоим тренером, будет поднимать твои воинские ступени. Я ввел ее в курс дела и попрошу тебя, Лео, отнестись к этому серьезно и выполнять все указания Пиз». «Да», – закивал я, – «само собой, Рик, я все понимаю. Приятно познакомиться, Пиз». «Да и мне тоже», – кивнула девушка. Я в это время пытался не заржать, а про себя подумал. «Тебе-то нет, а вот мне точно пришла». С начала моих тренировок прошла неделя. Пиз оказалась опытным тренером, после того, как выяснила мои пределы, давала нагрузку постепенно и постоянно что-то записывала в свою тетрадку. Мы с ней занимались каждое утро по 2 часа силовыми упражнениями, также я бегал и прыгал в утяжелителях по полосе препятствий и пытался уворачиваться от брошенных в меня камней, а после завтрака я отправлялся на стройку в сопровождении Пиз. Расширял и укреплял своды в тоннелях подземелья, строил здания на острове. То Саха подойдет с какими-то складами, или бабуле потребуется пару общественных зданий. Лике понадобилось расширить ассортимент лабораторной посуды. Оркус подошел с планом 2-этажной таверны, а на мой вопрос, зачем 2-й этаж, ответил. «Ну так для борделя же. А тот, который из досок, очень неудобен. Люди жалуются, что за ними через щели наблюдают». «А у нас есть бордель?» – удивился я. «Ну да, давно. Работникам надо же было где-то расслабляться. Да и не все женщины согласны таскать корзины с камнем и глиной вместо того, чтобы вечер полежать на спине». Так и пришлось строить еще и бордель. Хорошо, что я приходил почти на все готовое, и мне оставалось только укрепить. Всем остальным занимались другие люди. Все было так, как когда-то обещал Оркус. Всю неделю я строил для кого-то, а следующую неделю буду строить для себя и своих ближников. А собрался я строить дом в подземелье возле того места, где нашел звездный металл. Там мы застолбили территорию в 2 отнорка, прорыв тоннеля между ними мы сделаем жилые комнаты, а из тоннелей побольше сделаем зал совещаний и алхимическую лабораторию с вытяжкой в основную пещеру, где чувствуется легкий сквозняк. Мои же апартаменты будут сразу за стеной от звездного металла. Стройка была в самом разгаре, когда к нам зашел Рик. «Здорово, Лео, как дела?» «Здравствуй, Рик». «Ай, сука, да нормально, ой, блин!» «Я к тебе что зашел-то? Помнишь, я тебе говорил, что мы обследовали подземелье вниз по течению на 5 километров? Через 5 километров главная пещера сужается до узкой щели, в которую и утекает вода. На этих 5 километрах главной пещеры с множеством отнорков мы и расселились. Перебили всех больших крабов, оставили нетронутыми только узкие отнорки с мелкими крабами, так сказать, на развод». «А, ну да, ай!» «Вроде бы говорил. Уф, блин. Так вот, последнее время мы заняты тем, что исследуем главную пещеру вверх по течению подземной реки. 1-й километр прошли относительно нормально, крабы попадались в основном с 0,5 метра в высоту, ну и с такими было справиться нелегко из-за их магических клешней. Помнишь, как Оркус разочаровался?» И он хохотнул. «Он-то думал, что сейчас понаделает всем оружие с их клешней, которые могут раскалывать камень. А оказалось, что это обычный хитин, и крабы раскалывают камни, используя свои магические способности». «Ага, было дело. Ай, сука!» Прямо по порванному уху. «Пиз, дорогая, я знаю, какая ты трудолюбивая и исполнительная девушка, но, может, тебе стоит немного отдохнуть хотя бы на то время, пока мы не договорим?» «Хорошо, сделаем перерыв», — сказала девушка, сматывая кнут. «Не поможешь?» – попросил я Рика, указывая на треть оторванное ухо. «Да, сейчас», – сказал Рик, подходя ко мне и доставая флакон с зельем регенерации. Рик соединил место разрыва и полил зельем. Кроме порванного уха у меня был заплывший глаз и опухший нос, а также была располосована спина и предплечье. Все это было следствием прокачки телосложения. Каждый день с момента моего знакомства с ПИС меня били во время работы. Иногда мне удавалось уворачиваться, но обычно я получал удар палкой, кнутом, кулаком или с ноги. Я уже хотел было всех послать с их тренировками, но когда спросил Пиз, что она там чиркает в своей тетрадке, то узнал, что она вычисляет мои воинские ступени и что у меня уже сила третьей ступени, а ловкость и телосложение второй. Я уже считаюсь воином второго ранга. Вроде бы и немного, но если взять для сравнения, что мальчик 11 лет своими маленькими ручонками жмет от груди примерно 20 килограмм, то я выжму все 80. Это намного больше моего собственного веса. Из-за этого я высоко прыгаю без утяжелителей, практически не прокачиваюсь, могу что-нибудь сломать или порвать, не рассчитав свои силы. Также возникает проблема в моей физической прокачке. Мое телосложение отстает от силы, пока при разрыве в одну ступень не страшно, но потом, если я дальше буду прокачивать только свою силу, буду сам себе наносить урон, мои мышцы будут рвать мои же связки, а при ударе кулаком или ногой я буду ломать себе кости и рвать кожу, поэтому мне только и остается, что терпеть издевательство Пиз». «Так вот», – продолжил Рик, – «после первого километра основная пещера начала расширяться, крабы стали попадаться больших размеров до метра в высоту». А кроме этого, мы обнаружили других агрессивных магических существ. Одно из них прячется в стене пещеры и выстреливает своим темно-серым телом на 2 метра, когда кто-то проходит мимо, хватает своей пастью с множеством острых зубов и подтаскивает к стене пещеры, оплетает своими щупальцами и начинает жрать. Мы назвали это существо «хват». Вот из-за этих хватов мы потеряли нескольких охотников. Они хорошо маскируют свои норы среди растений, и их тяжело достать в норе. Еще там обитают метровые ядовитые скалопендры, яд которых парализует. Они тоже доставили нам много неудобств. Встречаются и другие виды обитателей пещеры, но гораздо реже этих трех». «Ага», – покивал я головой, – «чем глубже в подземелье, тем жирнее мобы, лишь бы босс уровня не нарисовался и как будто сглазил». «А еще», – продолжил Рик, – «мы там заметили огромного краба в 1,5 метра высотой, и его панцирь светится зеленым. Мы еле смогли убежать от него, когда он нас обнаружил, не говоря уже о том, чтобы на него напасть. Хотя Путэ выпустил по нему пару своих артефактных стрел, не причинив ему никакого вреда. Он гнался за нами почти до самого нашего подземного поселения, остановился только метров за 300». «Больше мы не решались на него нападать, но он не даст там дальше исследовать подземелья, а также охотиться и собирать ингредиенты». Алика сказала, после того, как мы и оттуда принесли образцы растений и некоторых существ, что с помощью их она сможет варить более сильные эликсиры, которые помогут нам в дальнейшем развитии. «В общем, надо придумать, как завалить этого, как ты сказал, босса». Глава 32. После очередной изнурительной тренировки я шел на завтрак, когда мимо меня пробежал тот паренек, которому Рик приживил элит от матерого вампира. «Стой, раз, два!» – скомандовал я. Парень остановился, заметил меня и подошел. «Здравствуйте, господин!» «Здравствуй, как тебя там?» «Кхуш, господин!» «Кух-хух, хрен выговоришь!» «Ну да ладно. Как ты себя чувствуешь после инициации? Голова не болит? Теплой кровушки из нежной шейки высосать не хочется?» «Нет, нет», – замотал головой парень. «Ничего такого не болит и сосать не хочется». «Это хорошо», – похлопал я его по плечу. «Я в тебе и не сомневался. Сразу видно, ты нормальный пацан. Слушай, а как твое развитие протекает? Уже появились какие-нибудь способности?» «Нет, господин, ничего не появилось», – угрюмо сказал парень, опустив голову. «А Рик разве с тобой не занимается?» «Нет, он чем-то занят в подземелье, а мне сказал возвращаться к Сахе и почаще общаться с разными людьми». «Ну да, ну да, сейчас у него много забот. А ты как? при общении ничего странного за собой не замечаешь?» «Нет», – мотнул он головой. «Хотя, ну, может, мне показалось», – неуверенно начал он. «Ну, смелее говори, что ощутил», – подбодрил я его. «Мы на днях ездили с обозом в баронство. Я стоял рядом, когда наш купец Грум торговался на рынке с одним мужиком. Они улыбались и говорили комплименты друг другу, а я вдруг почувствовал злость от одного и злорадство от другого. Я испугался, отошел от них, и эти ощущения пропали. Я подумал, что мне просто показалось, и никому об этом не рассказал». «Но что за разгильдяйство?» «Да не переживай, я не про тебя. Я про одного рогатого естествоиспытателя. Повел себя как настоящий мужик, всунул и ушел, а о последствиях не позаботился. Ну да ладно, я с ним еще поговорю. А ты слушай мою команду. Сейчас идем завтракать, на завтраке я все объясню Сахе. Ты теперь переходишь в мое распоряжение. Будем тебя выводить в наш Бомонт. Негоже ментальному магу работать грузчиком у купца». «Ментальному магу?» – ошеломленно переспросил парень. «А то ж, теперь ты маг, теперь ты крут, как мастер Йода». «Правда?» – округлил от восторга глаза парень. «Ага, только имя у тебя стрёмное, не нашинское, не магическое. Будешь...» Я, задумавшись, почесал макушку. «О, придумал! Вставай на одно колено». И, положив ему на голову руку, я продолжил. «Отныне нарекаю тебя мозгом. Носи достойно свое новое магическое имя». «Спасибо, господин. Будешь, и не сомневайся. А теперь пошли пожрем, а то у меня от этих церемоний еще больше аппетит разыгрался». А про себя подумал. Никогда не мог придумать нормальное прозвище, чтобы в тему было и чтобы звучно. У меня в прошлой жизни был друг по прозвищу Коробок. Так он вот да, умел». Мы были еще школьниками, когда он придумал нашему общему другу прозвище «Калистрат», якобы из-за большого размера его члена, никакой логики, зато звучит загадочно. Особенно весело было за ним наблюдать, когда у него спрашивали девчонки, что означает его прозвище. Он краснел и что-то мямлил про то, что это не он придумал. После завтрака мы спустились в подземелье, где встретили Рика. Я ему высказал о его беспечности, на что он только пожал плечами. «Я же не могу разорваться, но теперь всерьез возьмемся за парня. Сегодня же устроим ему поглощение какой-нибудь сильной твари или большого краба. Кстати, о крабах есть идеи, как будем валить босса. Сразу говорю, волчья яма не подойдет. Ты же знаешь, как именно крабы раскалывают камни своей способностью». После моего мотания головой продолжил. «Они создают на кончике клешни призрачное лезвие, которым откалываются кусочки камня. Именно от этих лезвий остаются бороздки на стенах. Так вот, у босса, кроме больших призрачных лезвий, также имеется призрачный покров тела, как у магов». «У каких магов?» – поднял я руку, как ученик в школе. «Ты этого не знаешь», – поднял одну бровь от удивления Рик. «Для практикующего мага у тебя действительно мало знаний. Ну да ладно, наверстаешь в академии». «Каждый маг, начиная с пятого ранга, учится ставить покров. Это тонкая прозрачная оболочка, которая окутывает тело мага. Маги начинают с небольшого участка кожи, а потом с помощью долгих тренировок растягивают покров на все тело, учатся контролю, постоянно его поддерживая. Именно из-за покрова маги с шестого-седьмого ранга начинают выигрывать в схватках с воинами таких же рангов, ведь на рангах ниже все наоборот, маг ниже шестого-седьмого ранга постоянно будет проигрывать воину того же ранга, а у воина десятого ранга почти нет шансов против мага десятого ранга. Покров распределяет удар по всему телу, и выпущенная из тела в мага, держащего покров, просто оттолкнет его, не причинив вреда. Поэтому воины в схватках с магами, умеющими держать покров, часто используют дробящее оружие и заставляют магов летать. Маги продолжают держать покров, но получают внутренние повреждения. Также покров можно истощить, постоянно нанося удары, ведь на его поддержание постоянно требуется мана, а ее объем у магов не бесконечный, и от количества и силы ударов зависит, насколько долго хватит покрова. Еще тебе стоит знать, что покров тоже имеет свои уровни развития, и что на низком уровне покрова его можно пробить обычным оружием, а на высоком не каждая артефактная стрела с ним справится. «Ну вот, наверное, все, что я знаю о магических покровах. Остальное тебе расскажут в Академии. А сейчас вернемся к нашим крабам. Как я уже сказал, волчья яма не подойдет. Даже если она будет километровой глубины, чтобы колья смогли пробить покров босса. Крабы не то, что яму почувствуют. Ты посмотри, как они строят свои тоннели. Ни одного обвала. Не знаю, как они ощущают землю, но яма не вариант. Также отметаем твой способ ловли противников. Но...» «Нет, я сказал, Лео, ты, конечно, неплохой парень, но не из-за симпатии к тебе я не хочу тобой рисковать. Пусть это прозвучит цинично, но ты нам нужен как маг земли. Скоро Гон, а стену даже не начали строить, а без нее все теряет смысл. Если мы переживем Гон, то после него не переживем притязание на вот это вот все». И он обвел вокруг себя пальцем. «Какого-нибудь аристократа с войском, который навряд ли будет нас щадить. Так что рисковать тобой никто не будет, это во-первых. А во-вторых, у босса есть призрачный покров и призрачные лезвия. Не думаю, что ты сможешь его сковать землей, как других до этого. Он выберется из твоей ловушки, прокопает себе выход из любой ямы, и тогда нам придется несладко». «Почему призрачный?» – спросил я. «Что?» – не понял Рик. «Призрачные лезвия, призрачный покров, почему они призрачные?» «А, ты про это, призрачными называют все невидимое обычным зрением». «Так что у этого краба нет какого-нибудь уязвимого места?» После некоторого молчания спросил я. «Ну почему, есть одно, наверное», – неуверенно произнес Рик. «Ты же знаешь, что если перевернуть краба на спину, будет видно, как под его бронированную головогрудь подогнуто уязвимое брюшко. В него мы обычно и бьем, чтобы убить их. Защита там слабая, даже неинициированные могут пробить киркой. Но кроме того, в том месте, где брюшко заходит под панцирь, ровно посередине брюшка является самой уязвимой его точкой. Я почти уверен в том, что у босса то же самое». Его губы начали растягиваться в улыбке. «А так как его призрачный покров повторяет очертания панциря, то есть шанс, что и в этой точке покров будет намного слабее. У меня есть один артефактный клинок, способный игнорировать часть сильного покрова, а если его еще и смазать сильнодействующим ядом, то...» «Писец, котенку!» – перебил я его, тоже радуясь, что у нас появился план. «Только как воткнуть клинок в уязвимую точку? Краб к себе никого не подпустит», – помрачнел Рик. «Видимого», – сказала, улыбаясь, вдруг появившаяся Кира. «Тебе не хватит времени, ты еще недолго можешь держать невидимость», – скептически проговорил Рик, – «да и предметы плохо скрываешь». «Держать невидимость я могу уже целую минуту, а из предметов у меня будет только клинок», – на поднятую бровь Рика Кира со смешком ответила. «Да, я пойду голой», и, подмигнув, мне продолжила. «А чтобы скрыть этот клинок вместе с собой на одну минуту, у меня сил хватит». Мы еще долго спорили и ругались, но в итоге остановились на плане, где голая Кира пробирается с клинком под краба и кончает его. Были и шуточки вроде: «Кира, когда ты голая залезешь под краба, не перепутай, что надо делать». И вот момент X настал. Меня близко не пустили, и я наблюдал все действие с расстояния в полкилометра, соорудив себе из земли высокий холм. К самому боссу отправились только Кира и Рик, а на расстоянии в 300 метров Рик залег в кусты, а Кира, полностью раздевшись с клинком в руках, отправилась к огромному светящемуся крабу. Она осторожно кралась к нему со спины, и когда и до него оставалось метров 30, краб что-то заподозрил и обернулся, но Кира успела исчезнуть. Сначала ничего не происходило, краб топтался на месте, поворачиваясь из стороны в сторону. Мы уже начали переживать, думая, что ничего не вышло, и краб сейчас обнаружит Киру. Но тут краб вздрогнул, а потом начал кружиться, как бешеный, пытаясь своими клешнями что-то достать у себя из-под брюха. Вдруг он замер, упал на брюхо и затрясся, а мы уже сорвались с места и бежали к нему, чтобы разыскать Киру. Нашли мы ее неподалеку от туши краба в кустах. Выглядела она хреново, левая нога была вывернута под неестественным углом, из голени торчала кость, все тело было ободранным, и из множества неглубоких ран сочилась кровь. Видно, краб тесанул ее своим телом об землю, когда она воткнула ему клинок. Мы быстро начали оказывать ей помощь, обтерли тело от грязи и крови, вправили кость, а потом щедро полили все раны зельями регенерации. Пока мы занимались Кирой, Рик рубил краба, а когда мы закончили, он подошел к нам, держа знакомый предмет в руках. «Ты что, хочешь ей еще один элит приживить?» – недоуменно спросил я. «Да, девочка заслужила, это ее добыча», – с улыбкой ответил Рик. «А это не опасно для нее?» – забеспокоился я. «От такого сильного магического существа?» – удивился моему вопросу Рик. «Нет, конечно, да у нее даже изменений во внешности никаких не добавится. А вот новую способность запросто может приобрести». С этими словами он склонился над Кирой. Глава 33. В тот день, когда закончили стройку дома в подземелье, собрались все вместе на ужин в новом зале для совещаний. После того, как все поели, Рик встал из-за стола и произнес. «Итак, друзья, все более-менее важные постройки закончены, осталось самое важное для нашего поселения. По моему мнению, стоит наконец-то перейти к возведению стены вокруг острова и бросить на это все наши силы. Всем жителям, как острова, так и подземелья, назначить смены по работам на стене. Этим я прошу заняться госпожу Марию». Наклонил Рик голову в ее сторону, а после ответного кивка продолжил. «Госпоже в этом будет помогать Оркус. Стройкой также будет руководить Гир. А я со своими людьми продолжу заниматься охотой и постараюсь непрерывно обеспечивать нашего господина и других магов тварями и магическими существами для их прокачки». Ну и, само собой, больше никто не должен отвлекать господина от его дел. Больше никаких других построек, пока не завершим стену. У меня все. Все согласны со мной?» Все закивали со словами «Согласны, согласны». «Господин», — спросил у меня Рик. «Я тоже согласны», — махнул я рукой. «Надеюсь, это будет моя последняя масштабная стройка перед Академией». «Я хотела бы дополнить», — постучала ложкой о кружку Марии, и все сразу притихли. «Мой внук постоянно занят стройкой для блага нашего поселения, и у него совсем нет времени для обучения грамоте, этикету и другим предметам, которые преподают аристократам, а ему еще поступать в академию. Я нашла выход из этой ситуации. Среди пришедших к нам людей обнаружился зрелый муж с огромным багажом академических знаний. Он согласился обучать Лео, но...» И она обратилась к синекожему. «Уважаемый Гир, нужно как-то организовать процесс обучения во время строительства стены. Мог бы ты это сделать?» «Конечно, госпожа», – поклонился Гир. «Я так понимаю, учитель старый и не сможет бегать по стенам за господином». «Да, он стар, но вот насчет бегать выглядит он достаточно бодро. Я бы сказала, что поставила бы на него, а не на внука, участвуя они в соревнованиях по бегу». И все за столом весело засмеялись. И мы приступили к возведению стены, и снова с восточного берега потекла бесконечная вереница людей и телег, груженных камнями, глиной и песком. Восточный берег острова был скалистый, поэтому на нем проще было возводить стену, стоило только очистить поверхность от растений и почвы, а вот с запада был пологий галечный берег, на него пришлось немного больше затратить усилий. Сначала выкопать двухметровую траншею, в которую постоянно просачивалась вода, а в ней уже начинать класть фундамент для стены. При этом фундамент стены нужно было сильнее укреплять, затрачивая больше времени. На следующий же день после нашего совещания бабушка привела мне седого старика с пышной белой бородой, закутанного в темно-серый халат с прорехами. Он представился как Хедо, бывший библиотекарь графства Дрох. «Так как вы оказались среди изгнанных модов? Вы же чисты, насколько я вижу», – недоумевал я. «Когда очистили тюрьмы от модов, забрали и меня. Сказали, что мне все равно скоро помирать. Зачем на меня тратить лишнюю пайку?» – развел руками Хедо. «А за что вас посадили в тюрьму?» – удивился я. «За правду, которую не все хотят знать», – грустно ответил старик. «Он действительно много знал и интересно рассказывал, начал мое обучение с письменности». Я укреплял стену, а впереди меня шел Хедо, показывая гладкую дощечку, на которой мелом была изображена буква, и произносил ее значение. Местная письменность была достаточно простая и легко запоминалась. Она представляла собой наклоненные палочки с бугорком, и от расположения бугорка на палочке, а также от их количества, зависела какая-то буква. А в перерывах, иногда и на ходу, я выводил на дощечке буквы местного алфавита. Не знаю, влияет ли на разум то, что я маг или мне достался от донора мощный мозг, но информацию я усваивал гораздо быстрее, чем на Земле. И, конечно, мне очень помогали знания прошлой жизни. Школа, техникум, институт. Меня научили учиться, и школьные знания другого мира мне давались очень легко. Письменность сменялась арифметикой, которую я изучил еще быстрее. Достаточно было запомнить местные цифры и математические символы, а запомнив их, я уже мог и дедулю кое-чему обучить. Арифметика сменялась уроками этикета, которые тоже были достаточно простыми. Нужно было запомнить, кто кому кланяется, кому просто кивает, а также знать правила хорошего тона. Не пускать газы за столом, не сморкаться в рукав, не щупать понравившуюся девушку прилюдно, а нужно как минимум с ней познакомиться и уединиться в укромном месте. В общем, ничего сложного. Уроки этикета сменялись географией, и вот тут стало действительно интересно. «Наша империя Арон западной стороной больше, чем наполовину, словно погружена в магический лес». Это получилось вследствие того, что первый правитель Джек Арон заложил основание города на границе магического леса. А дальше из небольшой деревушки выросла огромная империя Арон. С восточной стороны империя Арон граничит с двумя враждебными нам империями. На юго-востоке с империей Птарианцев Архил, а на северо-востоке с неизвестной империей. «Как-то неизвестный?» – спросил я. «Вот так. Мы не знаем, кто там живет. Наша империя разделяет река шириной в километр. Почему называют империей, а, допустим, не королевством? Просто так повелось. Наши империи образовались практически в одно время, и пока мы расчищали лес от тварей, они строили стену на своем берегу. А через годы, когда у нашей столицы появились первые кольца, через реку на лодке была направлена делегация для установления дипломатических отношений. Что-то ударило в лодку и потопило ее, из членов делегации никто не выжил. После этого случая за прошедшее время еще не раз отправляли делегации с разными магами на борту. Они ставили щит на лодку, другие пытались прочесть эмоции неизвестных, но так ни одна лодка не достигла того берега. А потом просто прекратили попытки с ними связаться, и до сих пор неизвестно, кто живет на том берегу реки. А вторая империя? Империя Птарианцев Архил. Население состоит в основном из Птарианцев. А кто это такие? Не выдержав любопытства, перебил я. Птарианцы – это ящероподобная раса разумных, имеют 4 нижних и 4 верхних конечности – длинный хвост, зеленую сегментированную кожу, покрытую бугорками и наростами, длинные когти на всех 8 конечностях. Это что касается их элиты, аристократов, как у нас. А вот простые птарианцы отличаются от элиты тем, что имеют 2 нижних и 2 верхних конечности, как у человека. Все птарианцы плотоядные, простые птарианцы употребляют в пищу в основном животное мясо, а их элита человеческая. Это как так? От изумления снова перебил старика. «На территории империи Архил есть людские фермы, они выглядят как обычные деревни, жители которых носят рабские ошейники, а хозяева периодически забирают кого-нибудь себе на обед. В общем, держат их, как у нас, скотину». «А почему наша империя на них не нападет?» – шокированно произнес я. «Почему не нападет? Война между нашими империями идет почти с основания империи Арон. Во всех учебниках нашей империи написано, как Джек Арон со своими ближниками прошел и основал империю, и только в библиотеках древних родов есть сведения, откуда он пришел и как им удалось сбежать из фермы птарианцев». «Похоже, за такие речи вас и посадили», – улыбаясь, спросил я старика. «Это да». «За них», – со вздохом сказал он. «Но почему за столько лет ни одна империя не взяла верх над другой? Вяло текущая война на границе империи выгодна обеим сторонам. У нас там проходят практику воины и маги. Если повезет, добывают дорогие трофеи, а если нет, то птарианцы получают свежее мясо. Если же птарианцы ценой огромных потерь смогут победить нашу империю – то вместо постоянной добычи получат гон тварей, а они, как и все разумные, тоже перерождаются. У нашей же империи не хватит сил, чтобы победить Птарианскую империю». «Да, печальная картина», – задумчиво проговорил я. «От Хеду я узнал много нового и такого, о чем бы мне не рассказали в Академии и что не знали окружающие меня люди. Мы много времени проводили вместе, помимо учебы, разговаривали на разные темы. Старик мне нравился, он был спокойный и незаносчивый, а как преподавателю ему цены не было. Однажды он повел себя странно, когда мы обедали, не донес ложку до рта и выронил ее, весь встрепенулся, достал из халата какой-то круглый предмет и, смотря то на него, то на проходящую мимо Сету, что-то прошептал. На мои вопросы о случившемся не ответил, сменив тему. Я проверил его ментальной способностью, но никакого негатива не ощутил. Только через 2 месяца нам удалось достигнуть 1 уровня стены вокруг острова высотой в 4 метра над водой. Все это время я только по часу в день тренировался с Пиз, а ежедневное избиение заменили занятия с Хедо. Однажды после тяжелого рабочего дня мы сидели на лавочке с мозгом, и он мне рассказывал о своих успехах в прокачке ментальных способностей. А мне Рик говорит, надо вон того мутного мужичка проверить, глазки у него постоянно бегают, замышляет что-то, падла. Я буду ему вопросы задавать, а ты мне потом расскажешь, что он ощущал. Ну, так и сделали. Он у него спрашивает, кому информацию о подземелье сливаешь? А я ощущаю в его эмоциях веселье, и так почти на все вопросы. Под конец он рассмеялся, и Рик его вырубил. Оказалось, они там грибы какие-то нашли и отвар из них делали, а потом ходили по подземелью, осматривая все вокруг, и прятались от прохожих за кустами. Вот на них и подумали, что шпионы, а оказалось, наркоманы. И он тяжело вздохнул. «Не печалься, мозжище, какие твои годы, поймаешь еще шпиона?» Потрепал я его за плечо. «Мальчики, привет!» – помахала нам рукой Кира. «Эх, никакой почтительности, раньше-то помню. Господин, я ваши навеки!» – спародировал я Киру. «А сейчас, эх!» – и я махнул рукой. «Господин, я ваши навеки!» – приблизившись вплотную, с сексуальной хрипотцой прошептала мне в губы Кира. «Ну-ну, все, хватит, хватит. У КРФ на тебя не хватает!» – отодвинул ее от себя. «Господин, смотрите, как я теперь могу!» И она долбанула ребром руки по лавке, на которой мы сидели. Вставая и отряхиваясь, я громко возмутился. «Лавку-то, дура, нахрена сломала?» Рассмотрев ровные края среза, спокойно поинтересовался. «Это тебе от босса краба перепало?» «Ага», – радостно закивала она головой. «Капец, была просто чокнутая невидимка, а теперь еще и с призрачными клинками. Эх, опасно нынче жить». Глава 34. Стену решили поднимать с западной стороны острова с направления Гона. Начали резво, я шел по приготовленной опалубке, заранее забитой камнями, песком и глиной, а от скорости моего укрепления распространялся неприятный скрежещущий звук. Но это не мешало Хеду вести свою очередную лекцию. Недавно узнал, что у Киры и Гора есть свои команды, с которыми они вместе тренируются и ходят на охоту. У Киры 20 парней и девушек, которых тренируют опытные охотники, а направление у них разведка и скрытое устранение противника. Откуда Рик достал таких специфических специалистов, я не знаю, но больше меня удивило то, что Кира – командир своей группы. А я-то думал, что у нее детство в одном месте играет. Но когда услышал, как она уверенно раздает команды своим подчиненным, приятно удивился». У Горы же 30 мужиков в подчинении, называть этих верзил парнями у меня язык не повернется. Гор также за командира в своей группе, но рядом с ним все время ходит какой-то сухенький мужичок и все время что-то на ухо ему объясняет. Я так понял, это его наставник. Их группа затачивается на лобовую сшибку, этакие средневековые танки. Мы же обсудили с Риком, как бы их в броню одеть». Идею подсказала Лика. Оказывается, если панцирь краба помазать кровью твари, то он меняет свои свойства, вновь становится прочным, как на живых крабах, и если мы вырежем из этих хитиновых панцирей элементы брони, а после окропим их кровью тварей, то сможем одеть в неплохую броньку все наше невеликое войско, чем они и занялись. А моим занятием на ближайшие годы является стройка стены». Когда Хеда устает говорить, он делает перерыв, а ко мне с кнутом в руках подходит Пис. Наши занятия не прошли даром. Я все-таки поднял телосложение на одну ступень, но вместе с ним поднялась и сила с ловкостью, и теперь я являюсь воином третьего ранга с силой четвертой ступени, ловкостью и телосложением третьей ступени. Теперь меня стало сложнее убить, да и убежать мне теперь будет проще. Случись, что теперь помимо силовых тренировок мне еще объясняют, как управляться с глефой. Чтобы не зарубить себя, все же магией швыряться я не скоро смогу, а владение холодным оружием будет не лишним. Выбрали глефу как самое подходящее для меня оружие, чтобы можно было держать противника на расстоянии. Глефу себе я зачаровал сам, не так сильно укреплял, как секиру гору, мне она ненадолго, все же я еще расту, порадовался тому, что я сам себе оружейный цех. С повышением силы и ловкости стал способен на всякие акробатические трюки и изредка этим забавлялся, прыгая сальто с места на место. Рабочие ушли далеко вперед, устанавливая очередную опалубку, а мы с Хеда остались вдвоем. «Послушай, Хеда, так получается, что у птарианцев нет с людьми ничего общего, а я почему-то подумал, что они тоже моды, просто сильно изменившиеся». «Нет, птарианцы – пришельцы, у них нет ничего общего с людьми». «Пришельцы в том смысле, что пришли откуда-то издалека?» «Нет, пришельцы в том смысле, что прилетели на эту планету откуда-то и привезли сюда людей». Я как стоял, крепя стену, так и сел от таких новостей. «Так звездное железо – это остатки от их кораблей, и они являются высокотехнологично развитой расой?» «Не они, а их далекие предки. Но и среди их элиты есть такие, кто знает, как пользоваться высокотехнологичным оружием, и смогли на границе пару раз неприятно удивить наше войско. Охренеть, и как наши смогли справиться с различными там лазерами, ракетами, или что у них там было?» «Неизвестно. Прилетела издалека, убила и покалечила многих людей, а потом маги поставили щит и долбанули в ответ магией. Больше неизвестное оружие не стреляло». «Круто», – впечатлился я. «А вот эта неизвестная империя, может, они лодки топят схожим образом?» «Не знаю», – пожал он плечами. «Наверное». Мы на сегодня закончили, поэтому пошли в дом, переговариваясь. Я привычным образом очистил одежду от грязи, просто провел рукой, к которой, как скрепки к магниту, послушно прилипли комочки глины и песок. Свою новую способность я обнаружил недавно, просто задумавшись, отряхивал одежду, а потом уже стряхнул налипшую глину с рук, после сделал пару шагов, чтобы уйти, но тут до меня дошло, что только что случилось, и я даже вернулся обратно, подумав, что, может, это какая-то глина особая попалась. Но нет, глина была обыкновенная. Попробовав примагнитить кусочек глины к руке, я чуть не упал в обморок. Так быстро новая способность высасывает ману. Радостно я на ужине всем похвастался своим новым приобретением. Все высказались однозначно, про такое они не слышали. И лучше бы мне особо ее не светить, а то в академии могут меня разобрать для опытов такого всего необыкновенного». Стройку надо продолжать, и на это требуется куча времени, поэтому свою новую способность я тренирую в свободное от стройки время, а его у меня почти нет. Уже жду не дождусь, когда уже пройдет этот проклятый гон, и я смогу все свое время посвятить занятиям магией. Мы подходили к дому, когда увидели, как Рик прощается с женой поцелуем. Мы поздоровались с ним, уже проходили рядом с машущей на прощание рукой мужу Сетой, когда Хеду снова растаял в воздухе, а потом обнаружился возле оседающей с широко раскрытыми глазами от глубокого удивления Сетой, с виска которой вытекала струйка крови, а Хеда в это время держал в руке окровавленный стилет. Раздался нечеловеческий рык Рика. «Нет! Сета!» И Хеда отлетел в сторону изломанной куклой. Я посмотрел на рыдающего Рика, который обнимал безвольное тело своей жены. Ничего не понимающий, на ватных ногах, я подошел к старику. Рик одним ударом своей глефы отрубил ему обе ноги, с частью таза и руку. А после я задал всего один вопрос. «Зачем?» «Ты сейчас не поймешь», — сказал он, прерываясь на схаркивание крови. «У меня не было другого выхода. Поймешь потом сам». — сказал он и замер, смотря в небо остекленевшим взглядом. Глава 35. После похорон Сеты Рик попросил Марию приглядеть за сыном, а сам, положив в рюкзак бутыль с горячительным, отправился в одиночку на западный берег. Останавливать его никто не стал, да и не смог бы, он заслуженно считается самым сильным нашим бойцом. Так никто и не понял, зачем Хедо сделал это. Я рассказал своим о последних словах старика, но ясности это не внесло. В его халате я нашел тот предмет, который он разглядывал. Им оказался какой-то артефакт непонятного назначения. Выглядел он как металлическое кольцо с камнем посередине. Камень был зеленого цвета и держался за счет множества тонких проволочек, соединяющих камень и кольцо. На самом кольце было три камушка поменьше. Я показал артефакт своим товарищам, но никто его не узнал. И все сходились во мнении, что это дорогая вещь, и она никак не могла принадлежать бедному библиотекарю. Хеда, может, и поработал библиотекарем под старость, а вот кем он был до этого? Его скорость указывает на то, что у него достаточно сильно прокачанная ловкость, а это значит, что он поглотил росу не одной твари. Я как-то спрашивал у Пис про прокачку. И что, так любой сможет просто поглощать росу твари и становиться сильнее? Нет, конечно. У каждого человека есть определенный предел, сколько он может поглотить росы. Перейдя его, он начинает перерождаться в твари, и от многих факторов зависит, какой он у человека. Ты думаешь, что вот это все только для красоты? И она провела ладонью по своей шерстке. Или твой друг Оркус ничем не отличается от обычного человека? У нас этот предел намного выше, чем у чистых, и Оркус захочет пораньше инициировать своих пацанов, что у него, несомненно, получится. А вот если бы они были обычными чистыми, то навряд ли. У меня тоже было намного больше шансов не переродиться, но ты потомственный маг. А если у человека в роду не было инициированных, то пройти инициацию будет намного сложнее, и приходится приживлять себе всякое, чтобы не переродиться». «Ну, с Оркусом все понятно. Из-за того, что его предок себе что-то приживил, Оркус, как и его дети, теперь сейчас бегают, как зеленкой облитые. И ко всему Чук и Хек имеют больше шансов пройти инициацию и достигнуть немалых вершин. Это Оркус забросил охоту и остался на 5-м ранге. И то слышала, недавно он взял 6-й, а вот его дети и до 10-го доберутся. Обычным же чистым, ни магом, ни потомственным воинам – такое не светит. Им остается только что пройти инициацию с приживлением элита от магического существа. На сильное у них нет денег, а от слабого во внешности начинают происходить изменения. И она опять провела рукой по шерстке. «Куда смотришь? Хочешь узнать, как выглядит моя грудь?» – ехидно заулыбалась Пиза. «Не-не-не, боже упаси, еще мне не хватало вида волосатых женских сисек. Кошмары еще снится начнут». «Так, и где здесь был мой кнут?» «А если серьезно, Пиз, тебе твоя мохнатость больше ничего не дает?» «Почему?» – удивилась девушка. «Мне-то как раз много дает. Это неплохая защита от магических атак. Выпущенный в меня шар огня или сосулька разобьет самый мех, практически не причинив мне вреда. Мой отец приживил себе элит от мощного магического зверя, похожего на кота». У него не должно было появиться изменений во внешности, но зверь оказался действительно очень силен, и отец со временем оброс шерстью, а мне она досталась в наследство. Вот Оркусу его цвет кожи ничего не дает. А зачем Оркус рискует детьми, не лучше ли им подождать еще пару лет? Не лучше, скоро гон, а перед ним нужно как можно большему числу людей пройти инициацию». Я сейчас говорила про предел, про то количество росы, которое человек может принять за один раз или за один день, чтобы не переродиться. А теперь представь, что творится при гоне, когда твари умирают сотнями и темнеет вокруг от концентрации росы. Во время гона на стене остаются самые сильные воины, потому что слабые начнут перерождаться прямо на стене и из защитников превратятся в угрозу. В городах с защитной стеной стараются людей размещать по рангам и неинициированных размещать в самом центре города, где обычно и оборудуют подземное убежище. Я задумался. Ох, непрост, непрост был старик. Как минимум воин в каком-то там поколении. Рика уже не было неделю, и я стал переживать, думая, что его уже сожрали. Все это время стройка стены продолжалась, пришлось отвлечься только на то, чтобы прокопать тоннель из подземелья в форт на западном берегу и установить там двери. И теперь у нас имеется два входа в подземелье, один с острова, а другой с западного берега. Я строил стену, напевая вместе с работниками песню про Россию и про то, отчего же там так шумят березы, группа Любе. Местные Россию, как и самих берез, никогда не видели, зато песню очень уважали. Вдруг наше выступление прервал запыхавшийся мальчишка. «Господин, господин, вас дядька Оркус зовет». «Что случилось?» «Там эти приехали!» Не мог он все никак отдышаться. «Кто?» – разволновался я. «Представители барона. Они требуют, чтобы их пустили на остров». Глава 36. «Только этого мне сейчас не хватало», – размышлял я на бегу. Добежав до места, я увидел поднятый мост и множество рабочих с корзинами, наполненными глиной. Они переминались с ноги на ногу на восточном берегу и не знали, что им делать. Ближе к переправе стояли три всадника. Двое из стражи баронства Барабера, одетые в кожаную броню и копьями из пимы в руках, с большим удивлением рассматривали остров и вереницу груженных людей. Третьим был лысеющий мужчина средних лет с широкой проплешиной на голове. Он был одет в простую коричневую одежду и с недовольным лицом человека, который очень торопится, а его задерживают, буравил взглядом Оркуса, а также все больше распалялся. «Именем барона Барабер, опустите мост и не заставляйте меня еще дольше ждать. Что вы мне тут чушь про какого-то господина несете? У этих земель единственный владетель – это барон Барабер, и если вы не покоритесь его воле, будете запороты до смерти, тупые деревенщины». Один из баронских стражников попробовал что-то сказать распаляющемуся чиновнику, но тот его грубо послал. «Ты мне еще будешь что-то указывать, солдафон. Лучше бы заставил этих отбросов повиноваться законной власти. Иди вон тех с корзинами убей парочку, может, хоть тогда эти идиоты догадаются мост опустить. Откуда здесь вообще он взялся? У меня на карте ничего такого нет». И он начал шуршать какими-то бумагами. «О, господин», — заметил меня Оркус, — «глядите, какое чудо к нам прислали. Мы его сразу убивать не стали, решили вас дождаться, чтобы объяснять наше решение не пришлось. Ну, вы поглядели?» И, не дожидаясь ответа, скомандовал: «Давай, Пут, вали их, не дай ему идти». Пут отработал, как всегда, на отлично, и чиновник только и успевал переводить взгляд с одного убитого стражника на другого. Так и умер, с огромным удивлением в глазах. «И что теперь будет?» – устало с выдохом спросил я у Оркуса. «Да ничего, нужно сказать Сахе, чтобы завязывал пока с торговлей, и что мы переходим на осадное положение. Также надо Киру с отрядом послать к дороге, чтобы они установили за ней слежку. Этих голубчиков не скоро хватится, недели две пройдет. Да и на поиски их отправят небольшой отряд, скорее всего, подумают, что их тварь какая-нибудь порвала». «Да и не похожи они на людей, на поиски которых всех бросят. Наверное, послали, кого не жалко, посмотреть, не передохли ли там грязные. Вот после уничтожения следующего отряда они забеспокоятся и соберут уже серьезные силы. В любом случае в обороне мы выстоим против баронства Барабер. У них там и магов-то нет». «А как же они собираются гон пережить?» – поинтересовался я. «Артефакты», – пожал плечами Оркус. «Самых серьезных тварей завалят с помощью их, а от остальных отмахаются воины на стенах. Да и твари не будут город осаждать. Попробуют на зубок, не получится, дальше побегут. А магов на службе иметь дорогое удовольствие. Поэтому барон и женился на трех магичках. Хочет своих магов понаделать. Но теперь не судьба». «Что ты имеешь в виду?» – уточнил я. «Я про то, что мы теперь с бароном краями не разойдемся и договориться не получится. Ему вольное, сильное поселение под боком не нужно. До этого он про нас не знал, а теперь только вопрос времени, когда он выяснит и про стену, и про эликсиры, а после захочет прибрать все к своим рукам. Теперь только два варианта – или он нас, или мы его», – сплюнул Оркус. «А потянем?» – с сомнением спросил я. «Баронство Барабер?» – с удивлением переспросил Оркус. «Легко», – махнул он рукой. «Этот барон жадный скупердяй. Он вон!» – он кивнул на трупы, которые сноровисто раздевали его подчиненные. Даже на обмундирование для своих солдат экономит. А уж про их боевые навыки вообще молчу. Подъедали себе зады, сидя в страже. Какие из них вояки? Лишь бы граф Дрох не вступился за своего вассала, вот тогда нам придется тяжко. И в подземелье не спрячешься, рано или поздно проковыряют вход. Так что сейчас, господин, тебе нужно переходить на эту сторону острова и постараться за 2 недели поднять стену хотя бы еще на 5 метров, чтобы затруднить проход на остров недоброжелателям. А я с другими командирами отрядов посмотрим, какими силами мы обладаем и насколько мы готовы к приходу баронского войска». Так и порешили, и я с еще большим рвением приступил к постройке стены, только уже с восточной стороны острова. Еще больше людей привлекли к стройке, и остров стал напоминать разбуженный муравейник. Только после ужина, лежа без сил на матрасе из колышек, я опускал руку в крупный песок и тренировал свою новую способность, покрывая ладонь каменной перчаткой до ощущения сильной боли в груди. Я улыбался и про себя приговаривал: «Качайся, моя прелесть, качайся, мое хорошее». Глава 37. Сегодня уже 1,5 года, как я нахожусь в этом мире. Стоя на стене, я наблюдал, как Коркус с другими командирами пытаются собрать наше невеликое войско в подобие ровных шеренг, и слушал, как на весь остров разносится его мат. Народу было много, и если у большей их половины имелся опыт в охоте на твари и магических существ, то вот опыт сражения против разумного врага был у единиц. Доспехи с панцирей крабов, скрепленные пимой и окропленные кровью тварей, получились вороненными и смотрелись жутковато, особенно из-за шипов, тут и там наклеенными творческими личностями для общего антуража. Получилось этакое войско темного властелина, с которым можно смело нападать на светлые земли, особенно если учитывать, что под доспехом скрываются рогатые, клыкастые и разноцветные личности. Кира со своей группой была в засаде у дороги, они организовали лёжки в разных местах по пути к нам и должны были в зависимости от размера вражеского отряда справиться сами или предупредить нас. Также с ними был мозг, он выступал в качестве детектора лжи и проверял беженцев на наличие засланцев, и по слухам уже нескольких выявили. После убийства наглого чинуши прошла неделя, и по прогнозам Оркуса еще через неделю нам нужно ожидать гостей. Рик так и не вернулся. То ли сгинул, то ли сильно забористую выпивку с собой взял, но его очень не хватает, особенно Оркусу. Все-таки он не справляется с подготовкой людей к масштабному сражению. У него для этого нет никакого опыта. И нам остается уповать только на удачу и на то, что у барона Барабера войско хуже нашего. Еще немного понаблюдав за осмотром войск, я отправился продолжать стройку. За эту неделю мы все вымотались и немного снизили скорость, но 4 метра километрового участка стены поднять смогли. Из 8-метровой стены уже не так было тревожно смотреть в сторону баронства. Укрепив участок стены, я почувствовал нестерпимое жжение в груди и, вскрикнув, упал на колени. В глазах потемнело, и я отключился. Очнулся я в своей комнате на нормальном матрасе, рядом сидела Лика с обеспокоенным лицом. «Что? Что случилось?» – произнес я хриплым голосом. «Что случилось?» – вознегодовала девушка. «Ты все-таки прокачал свою новую способность, а я тебе говорила, что это до добра не доведет. А если бы ты умер или повредил ядро, что бы мы делали дальше? Все, что было достигнуто такими усилиями, оказалось бы напрасным. Лео, неужели ты не мог дождаться поступления в академию? Там целители, там преподаватели, которые могли бы тебе помочь со взятием очередной ступени. А так бы ты мог умереть, да просто сломал бы шею, не подхвати тебя кто-то из рабочих». «Ну ладно, не налегай, все же обошлось. Интересно, какой у меня сейчас ранг?» «Ты до сих пор не освоил внутреннее зрение», – удивилась Лика. «А когда?» – в свою очередь удивился я ее вопросу. «Некогда мне сидеть и часами медитировать, у меня стройка», – развел я руками. «Правда, последний раз удалось рассмотреть или скорее почувствовать какой-то светящийся сгусток энергии». «Да, это оно и есть, твое ядро. Теперь чаще практикуйся и рассмотришь все в подробностях». «Но когда?» «Прямо на стене и тренируйся, это разные способности, они не должны конфликтовать друг с другом. Я так и делаю». «Ты умеешь использовать внутреннее зрение?» – изумился я. «Конечно, и если бы ты попросил, я давно бы тебе подсказала». «И какого ты ранга?» – с жадным любопытством подался я к ней. «Третьего», – пожала она плечами. «Причем уже давно, но это мой потолок», – вздохнула она. «А, ну да, ты же алхимик», – почесал я лоб. «Слушай, а я же точно поступлю, просто я начал переживать, что не развиваюсь, а новая способность немного управлять землей начала прокачивать мое ядро без всякой материализации. Вот я немного и увлекся». «Ты?» – удивленно переспросила она. «Да ты уже давно мог не переживать, что перейдешь на третий курс». «А вот здесь поподробнее, пожалуйста». «Ох, все забываю, что у тебя почти нет нужных знаний», – вздохнула она. «В общем, слушай, кратко о рангах и курсах в Академии. В Академию принимают магов только с третьего ранга. Если за год обучения эти маги поднимают свой ранг на четвертый, то они переходят на второй курс. Если же нет, то тут несколько вариантов. Первый – они уходят из Академии и возвращаются по достижению четвертого ранга. Второй – если у них есть склонность к алхимии или артефакторике, они переводятся на эти факультеты». «Третий редко выбираемый. Они поступают в школу воинов и становятся высокоранговыми воинами. Четвертый – они принимают сильнодействующий эликсир, с помощью которого получают следующий ранг, но навсегда останавливаются в развитии. Кстати, многие выбирают этот вариант и обходятся малым. Сам понимаешь, ты, будучи где-то на четвертом, вон сколько всего сделал, а если бы ты строил каким-нибудь богатеем, то давно озолотился бы». «На третий курс то же самое, переходят только маги пятого ранга, ибо с четвертым там делать нечего, потому что на третьем курсе обучают тем магическим ударам, для которых понадобится объем ядра пятой ступени и пять каналов. Как-то так. А ты, если я не ошибаюсь, поднял объем своего ядра до пяти и уже с помощью ядра пятой ступени поднимаешь и остальные, постоянно поглощая существ, которых тебе приносят прямо к стене. И ты еще говоришь, что не развиваешься. Да для твоего возраста это и так очень много. Ты знаешь, может, следующее поднятие ступени твой детский организм и не выдержит, и бах! И одни ошметки на полу». Не удержав серьезное лицо, она громко расхохоталась. «Ха, Лео, ты бы сейчас только видел свое лицо!» «Ты что, шутить научилась?» – с притворным удивлением спросил я. «Видно и вправду, редко видимся». Глава 38. «Господин, глядите, что нашли наши люди на западном берегу!» Ко мне подошел Оркус, держа на ладони крупное зернышко желтого металла. Последние несколько дней наши люди начали ходить за стройматериалом на западный берег реки. Мы перекинули сделанный мною когда-то мост через реку и выставили по его обеим сторонам охрану. И люди с корзинами в сопровождении охотников начали носить глину с песком с западного берега. Тем самым мы ускорили доставку материалов к стене, потому что восточный берег был весь в котлованах, и за стройматериалом приходилось все дальше отходить от острова, а у нас и так осадное положение. Поначалу от такой наглости с нашей стороны твари опешили и поперли буром, но постоянно сменяющаяся группа охотников выдержали прессинг тварей, а после твари стали осторожнее и пытались выгадать удобный случай, чтобы напасть. Да, совсем без жертв не обошлось, но общая прокачка воинов ускорилась в разы, как и стройка стены. Они брали песок с какой-то мелкой речушки, которая является притоком нашей реки, и обнаружили в ней золотые зерна, — радостно рассказывал мне Оркус. «Я рад, мы теперь богаты, бросим все нахер и пойдем мыть золото», — с выражением мученика на лице проговорил я. «Нет, ну не сейчас, а так, на будущее», — погрустнел Оркус. «Извини, Оркус, я просто что-то задолбался с этой непрекращающейся гонкой. Я уже хочу взять Глефу и самому наведаться к барону Бараберу, чтобы бить его в лицо, при этом приговаривая: «Ну и где ты был, сука? Долго нам еще тебя ждать?» «Ну, господин, предсказанные мною 2 недели почти истекли, так что вот-вот на днях должны появиться его люди», – извиняющимся тоном произнес Оркус. «Ладно, дождемся. Куда мы денемся?» – махнул я рукой. «Как там твои пацаны, все нормально?» «Ага», – заулыбался Оркус. «Инициация прошла отлично. Сейчас маленько оклемаются, и на тренировке их мои Чук и Хек еще покажут себя», – не без гордости произнес он. «Это хорошо, я в них и не сомневался», – улыбнулся я. «А про Рика ничего не слышно?» «Нет», – погрустнел Оркус. «Все, понимаю, любимую женщину потерял, но про сына забывать не стоило. Кто ж теперь его будет воспитывать?» Мы и воспитаем коллективно, так сказать. Да и рано ты его хоронишь. Сам знаешь, какой он живучий. Да, но уже столько времени прошло. В одиночку на западном берегу, кишащим тварями...» Он помотал головой. «Эй, идите сюда!» – окликнул нас Щуп. Когда мы спустились со стены и подошли к Щупу, оказалось, что он не один, а с ним рядом стоит Кира, вся взъерошенная и в грязи, на щеке ссадина. «Мы их встретили, 15 человек, 10 копейщиков и 5 лучников», – докладывала Кира. «Обнаружили заранее, устроили засаду. Только в последний момент их командир что-то заподозрил и поднял тревогу. Ну хорошо, что с нами были ученики Пута. Со своей командой мы бы так чисто не сработали. Удалось допросить выживших. Сейчас у барона всего меньше 500 воинов. У нескольких из них ранг выше 10, остальные низкоранговые. Но самый опасный из них – это сир барона по прозвищу Камень. Он из наших, в смысле мод. Вот только полностью скрыт под металлическим доспехом, и святители чистоты на это закрывают глаза. Про самого Камня ходит множество слухов, что он кровожадный психопат с нездоровыми пристрастиями. Также рассказывали, что если они не вернутся назад, то тогда к нам пришлют этого Камня со всем войском, и он от нас мокрого места не оставит». «А через сколько времени пошлют, не расспросили?» – поинтересовался Оркус. «Максимум через 3 дня», – ответила Кира. «А немало 500 воинов для города?» – с сомнением произнес я. «Нормально. Для города с 10-тысячным населением просто во время гона охотники с деревень тоже взбираются на городские стены, и тогда количество защитников удваивается. Ну и баронство Барабер далеко не самое большое в империи», – ответил мне Оркус. «Опять сделаем засаду или, может быть, ловушку?» – спросил я. «Не, засад не вариант. Они теперь пойдут осторожно и обязательно с сенсом. А ловушку?» – задумчиво почесал затылок Оркус. «Нет, тоже не подойдет. Ты, наверное, хотел выкопать что-то вроде огромной волчьей ямы. Они пустят вперед разведку и сами растянутся по лесу. Так что такой ловушкой мы всех не прихлопнем, а только потратим зря время. Проблема в том, как свалить этого Камня, с остальными, я думаю, мы справимся. Раз Камень сир, кто знает, сколько его род насобирал разных умений. Эх, где этот Рик, когда он так нужен?» – вздохнул Оркус. «Остаешься только ты, девочка. У тебя способность раскалывать камни. Ты как, справишься?» – посмотрел он на Киру. «Как 2 пальца обоссать?» – с улыбкой бодро ответила она. А я подумал про себя, что плохо влияю на местных. Глава 39. После долгого обсуждения составили простой план. Так как нужно не дать воинам барона увидеть километровую укрепленную стену в 10 метров высотой, у подножья которой вместо рва течет быстрая река, чтобы не насторожить их, потому что, увидев такую картину, навряд ли они бросятся штурмовать стену, как говорится, голой жопой. Они попытаются поскорее отправиться к барону, чтобы ему обо всем рассказать, и вернуться обратно уже с подкреплением и длинными лестницами, как минимум. Поэтому мы решили встретить их на узком месте дороги к острову одним отрядом из 300 копейщиков, который поведет Оркус. Его будут страховать Пут с 2 своими лучшими учениками, вооруженными артефактными стрелами. Второй отряд из 200 лучников и арбалетчиков, сделав петлю, чтобы не помять растительность у обочины дороги, засядет впереди и сбоку от копейщиков на расстоянии 200 метров. По прикидкам, этого расстояния должно хватить, чтобы эссенсы обнаружили их только в последний момент, когда уже будет поздно. У них будут стрелы, смазанные сильнодействующим ядом. Ну и третий отряд, который поведет Гор, состоящий из 50 рубак, закованных в крабью броню, должен захлопнуть мышеловку. Для этого они отойдут почти до поебушек и спрячутся в кустах. А после сигнала от наблюдателя должны будут выдвинуться вслед за войском барона, чтобы ударить им в тыл и не дать никому сбежать. У Киры же отдельная задача. Она спрячется в кустах перед копейщиками и должна будет под невидимостью подобраться к Камню. На случай ее провала в действие должен вступить Пут. Меня, само собой, на операцию не взяли, все так же аргументируя тем, что мою ценную тушку надо беречь для общего блага, и что после постройки стены я еще успею навоеваться. От разочарования, что меня не берут на разборки, я решил, что если все пройдет для нас удачно и мы останемся живы, Не слезу с ПИС, пока она не прокачает мне телосложение до 4-й ступени. Пусть хоть всю кожу мне исполосует, и тогда у меня будет больше аргументов в споре о моем участии. Мы с другими воинами ждали уже 2-е сутки на стене, чье строительство пришлось приостановить. К засадным отрядам периодически относили еду и узнавали новости, но пока все было тихо. Чтобы не тратить время, я тренировал управление землей, несмотря на опасения Лики, эта способность больше не прокачивала мой источник. А как было с укреплением и рыхлением, дальше прокачивался только навык. После разговора с Ликой я всю неделю, помимо укрепления стены, пытался внутренним зрением рассмотреть свое ядро, и в итоге у меня это получилось. Теперь я знаю, что являюсь магом земли почти 5-го ранга. Почему почти? Да потому что имею ядро с 5 кольцами, включая центральное, 4 нормальных канала, которые отходят от ядра 4 жгутами, а потом сильно ветвятся, и 1 канал, чей жгут только начинает ветвиться. 4 ленты сентинов и 1 половинка ленты. Но это всего лишь вопрос времени, как мне объяснила Лика. Продолжив укреплять стену и поглощать росу, что я делаю практически каждый день, мои недоразвитые каналы и сентин быстро разовьются, и я уже буду полноценным магом 5-го ранга. А пока я опускаю руку в крупнозернистый песок и достаю уже каменный кулак, как я назвал свою руку, плотно облепленную мелкими камушками. С моей силой удар такого кулака может стать неплохим подспорьем в схватке. Вдруг из леса начали выходить наши копейщики, а когда они подошли к реке, послышался крик Оркуса. «Опускайте мост! Живее!» На руках у него я увидел окровавленное, бесчувственное тело Киры, и мое сердце пропустило удар. Сбежав со стены по лестнице, я не мог дождаться, пока опустится мост, и первый бросился к ним. «Что с ней? Она жива? Что произошло?» – завалил я его вопросами. «Да жива она, жива!» «Только без сознания. Ранил ее сильно этот камень», – успокаивал меня Оркус. Когда Оркус занес ее в дом и оставил на попечение нашим женщинам, я сразу приступил к расспросам. «Ну давай, не томи, рассказывай». В принципе, все прошло по плану, не считая ранения Киры. Когда воины барона заметили наш отряд копейщиков, то воодушевились и поторопились к нам навстречу. Первыми ехали на лошадях камень со свитой из 6 высокоранговых воинов. Я его сразу узнал по доспеху и огромной фигуре. Они остановились от нас в 30 метрах, и камень уже хотел что-то сказать, как из его шеи высеклись искры. Это Кира под невидимостью умудрилась в прыжке его достать. Вот только пластинчатый доспех из металла оказался зачарованный и выдержал удар призрачных лезвий. Камень слетел с коня, начал размахивать огромным тесаком в поисках скрытника, зарубив при этом одного из своих бойцов. А Кира, не теряя невидимости, умудрилась достать его через пластины доспеха в пах, сама при этом себя обнаружив. Камень одним ударом разрубил ей бок, откинул от себя и от боли заорал во все горло. У него в шлеме было достаточно широкое ротовое отверстие, поэтому артефактная стрела Пута залетела ему точнёхонько в рот. Ну а дальше второй отряд их обстрелял, и большинство баронских воинов дало дёру, а мы добивали подранков и наваливались толпой на высокоранговых. Те, кто убежал, встретил на пути город с отрядом. В общем, никто не ушел. Потери у нас есть, но немного. А Кире сразу оказали помощь, полили эликсиром и перевязали. Рубанул он ее сильно, доспех не выдержал. Ей разрубило ребра и попортило требуху. Точнее, я не знаю, но уверен, наши девчонки о ней позаботятся, и она будет жить. Кто же знал, что у этого камня такой прочный зачарованный доспех? Мы же проверяли ее призрачные лезвия на звездном металле, и они его режут, будь здоров. Всего учесть нельзя, обязательно вылезет какая-нибудь хрень. Да и план был так себе, сотворенный на коленке. «А где все остальные?» – забеспокоился я. «Собирают трофеи, помогают раненым. Я уже распорядился, чтобы к ним послали помощников. Как закончим, надо бы не затягивать с ответным визитом». «Ты про что?» – не понял я. «Нужно собирать ребят и идти в баронство Барабер. Там сейчас почти не осталось воинов, и нам надо поторапливаться. Взять баронство, пока барон не попросил помощи у графа». Глава 40. Поход на баронство решили перенести на следующий день, а утро началось с новостей. Когда я вышел из комнаты, меня поджидала Мина. «Доброе утро, господин. У меня плохие новости». «Что случилось?» – встревожился я. «Кира, мы вчера сделали все, что могли, и этот орк спалил зельем регенерации сверху на всю рану. Она сверху и затянулась. Пришлось ее вскрывать и сращивать по отдельности кишки и другие органы. Все промывать, а потом уже сращивать наружные ткани. Я в этом толком не разбираюсь, но наш доктор вчера долго возился. Если бы не доспех, ее бы разрубило напополам. А так жить будет, и почти все восстановили, вот только...» «Что только?» – повысил я голос. «Она не сможет больше ходить. Ей раздробило позвонок. Так и срослось». «И что, ничего нельзя сделать с этим?» – произнес я непослушными губами. «У нас же есть эликсиры, да и ногу вон уже приращивали». «Эликсиры не помогут, а с ногой там другой случай был. Но помочь ей можно», – закивала Мина. «Нужно только показать ее магу-целителю. Они лечат такие повреждения». «Да, точно», – обрадовался я, но сразу погрустнел. «Где ж теперь его найдешь? Отсюда мы пока никуда». «Ну да ладно», – хлопнул я в ладоши. «Живы будем, не помрем. Кончатся когда-нибудь эти разборки, пройдет гон и свожу Киру в столицу. Золотишком и с оркусом намоем, чтоб хватило на прием к этому целителю. Так что будет она еще бегать. Ну а сейчас где Кира? Она пришла в сознание?» «Да, в своей комнате», – закивала от чего-то радостная Мина. «Здравствуй, радость моя, как спалось?» С улыбкой до ушей зашел я в спальню Киры. «Здравствуйте, господин», – улыбаясь, сказала Кира, а в глазах у нее стояли горькие слезы. «Простите, что подвела вас», – развела она руками. «Вы столько в меня вложили, а я...» И она, не выдержав, зарыдала, пряча лицо в ладони. «Ну-ну, моя хорошая, не расстраивайся ты так», – приговаривал я, обнимая ее за плечи и гладя по голове. «Главное, что живая осталась, а уж на ноги мы тебя поставим. И прощения тебе просить не за что. Ты у нас героиня. Сколько раз уже выручала наше поселение. А целителя мы тебе найдем, надо будет из-под земли достанем. Так что не переживай, мы с тобой еще станцуем, медляк». «А что это такое?» – продолжая всхлипывать, спросила она. «А это такой танец, когда мужчина с женщиной под медленную музыку трутся друг от друга, медленно покачиваясь». «А-а-а!» – глубокомысленно произнесла она, уже улыбаясь. «Обязательно станцуем. А сейчас уходи, Лео. Не хочу, чтобы ты меня такой видел». Я чмокнул ее в губы и отправился к двери, уже выходя обернулся. «Смотри», – указал на нее пальцем, – «чтобы мне тут не грустило, а целителя я тебе обещаю. Хорошо?» «Хорошо», – с грустной улыбкой кивнула она. Не успел я далеко отойти, как на меня вылетели Чук и Хек. «Господин, господин, там Рик вернулся». Во мне вскипела злость. Девчонка, неходячая, осталась. Наше поселение, где он оставил сына, могли захватить, а он все это время горе заливал. Выбежав на улицу, увидел изможденное, обросшее лицо Рика. Тот о чем-то разговаривал с Оркусом, и я без всяких вступлений наехал на него. «Ну и где-то алкаш проклятый шарился, пока нас тут пытались перерезать вместе с твоим малолетним сыном? Где ты шлялся, когда был так нужен? Когда вместо тебя дралась мелкая девчонка, которая из-за ранений теперь неходячей осталась? Где я тебя спрашиваю?» Уже шипел я, стараясь, чтобы кроме нас троих меня больше никто не слышал. «Я потерялся», – изумленно от моего наезда ответил Рик. «На батут, что ли, прыгал?» – саркастически прошипел я. «Нет, не знаю, не прыгал, не помню я». «Виновато», — ответил Рик. «Это как так?» — удивился Оркус. «Да, грибы эти, чтоб их. У меня же высокое телосложение, мне очень сложно напиться, а так хотелось ненадолго забыться. Вот я и взял у Лики бутыль спирта, а потом разыскал тех наркоманов, которых мы ловили, думал, что шпионы. Сказал им, чтобы мне принесли тех грибов. Грибы засунул в бутыль, собрал баул с припасами и ушел. Сначала все было нормально, я убивал твари, периодически отхлебывал с бутыля, а потом началось такое. Твари начали меня окружать, потом разговаривать со мною. Я пытался от них убежать, они только мерзко хихикали и постоянно меня догоняли. Не знаю, сколько времени это продолжалось, но очнулся я в какой-то небольшой пещере среди трупов тварей всех размеров и видов. У меня, конечно, есть небольшая защита от ментальной магии, но не против стригоев, а там встречались и их трупы. Думаю, это все из-за настойки. Поев, я немного пришел в себя, вырезал элиты, вот, и он протянул мне небольшой мешочек. А дальше пытался найти дорогу домой. Пока плутал по лесу, пока прятался от твари, не знаю, сколько времени прошло. Когда я вышел к реке, а уже по ней сориентировался, куда идти дальше. Вот как-то так, закончил он и виновато развел руками. Ладно, глюколовитель, приводи себя в порядок и берись за работу. Оркус введет тебя в курс дела, сменил я гнев на милость. Любитель грибочков, блин. Да я больше никогда, пообещал Рик, приложив руку к сердцу. «Ну-ну, посмотрим», – сказал я и отправился по своим делам. Уже к обеду на восточном берегу собралось наше войско. Часть бойцов переоделась в трофейные доспехи, а Гор надел доспехи камня. Он единственный подходил к ним по комплекции. План вторжения в баронство был таким. Наши переодетые воины под видом вернувшихся с битвы баронских войск с предводителем во главе проходят в город и начинают действовать, держа проход для остальных». По всем прикидкам, им там никто не сможет оказать должного сопротивления, и они должны взять город быстро и без потерь. Все еще раз обговорив, они направились в путь, а я остался на стене ждать их возвращения, наблюдая, как мои люди опять уходят в битву без меня. В этот день они так и не вернулись, а на следующий с утра меня разбудил Оркус. «Господин, господин, просыпайтесь!» «А? Что?» Не понимал я спросонья, что происходит. «Господин! «Господин, вы должны отправиться с нами в Баронский город», – продолжал он меня трясти. «Что случилось? Где вы так долго были? Город взяли? Где все?» Быстро придя в себя, завалил я его вопросами. «Город взяли, остальные в городе обошлись без жертв с нашей стороны, но в Баронской башне обнаружили такое», – и он выпучил глаза. «В общем, без вас никак, господин».